Глава 28. В четвертый год правления Сидекии, царя Иудеи, в пятом месяце, Ханания, сын Азура, пророк из Гаваона, сказал мне в храме Господа на глазах у священников и всего народа: «Так говорит Господь воинств, Бог Израиля, я разобью ярмо царя Вавилонского. Через 2 года я возвращу на это место всю утварь храма Господнего, которую Навуходоносор, царь Вавилона, забрал отсюда и увез в Вавилон. Царя Иудеи и Ихонию, сына Иоакима и всех, кто был угнан из Иудеи в Вавилон, я возвращу на это место, говорит Господь, ибо я разобью ярмо царя Вавилонского». Пророк Иеремия ответил пророку Ханании на глазах у священников и всего народа, стоящего в храме Господа. Сказал пророк Иеремия: «Пусть Господь сделает именно так. Пусть он исполнит твое пророчество, вернет сюда из Вавилона утварь дома Господнего и всех изгнанников. Но послушай, что я скажу тебе и всему народу во всеуслышание. Пророки, что были в древности, прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим странам, великим царствам войны, беды и мор. Если же пророк предсказывает мир, то лишь тогда узнают, что он действительно пророк, посланный Господом, когда сбудутся слова этого пророка». Пророк Ханания сорвал ярмо с шеи пророка Иеремии и разбил его. И сказал Ханания перед всем народом: «Так говорит Господь, вот так через 2 года я разобью ярмо, что на шее у всех народов, ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского». Пророк Иеремия пошел своей дорогой. После того, как пророк Ханания разбил ярмо, что было на шее у пророка Иеремии, было Иеремии слово Господа: «Иди и скажи Ханании, так говорит Господь, ты разбил ярмо деревянное, но вместо него я сделаю ярмо железное. Ибо так говорит Господь воинств, Бог Израиля, ярмо железное я надену на шею всем этим народам, чтобы стали они рабами Навуходоносора, царя Вавилонского. Будут они его рабами, и даже диких зверей я отдам ему». И пророк Иеремия сказал пророку Ханане: «Слушай, Ханане, не посылал тебя Господь. Ты внушил этому народу ложные надежды. Потому так говорит Господь: я смету тебя с лица земли. В этом году ты умрешь, ибо ты лгал от имени Господа». В том же году, в 7-м месяце, пророк Ханания умер.